Теперь чудилось, что и на лице яд, и что он въедается в кожу. С ощущением годливости Андрей метался под трубой и тянулся к струе. — Угорел, что ли? — подозрительно глядя, спросила женщина с тяжелым ключом на плече. — Дайте воды! — попросил Андрей, держа перед собой растопыренные ладони. — Умыться! — Он чего захотел? — с неопределенным чувством бросила женщина. — Здесь не баня, здесь паровозы заправляют. — Пожалуйста, дайте воды! — возмолился Андрей. — На мне трупный яд! Вот, вот, смотрите! И потянулся к ней грязными руками. Женщина отшатнулась, мелко перекрестилась. — Не в себе, что ли, человек? — Дайте, дайте умыться! — вызывал Андрей, испытывая тошноту. — Я по костям! «По костям ходил!» Женщина спряталась за водонапорную башню, крикнула оттуда с испугом в голосе. «Иди прочь, иди! Сейчас вот ключом огрею!» «Да пускай моется!» — неожиданно отозвался девичий голос из высокого окошка в башне. «Держись, открываю!» Мощная струя ударила по голове, полоснула по спине. Андрей разделся до пояса и стал мыться, едва выдерживая напор воды. Он тер руками, скоблил ногтями лицо и одновременно хватал воду широко открытым ртом. А девушка вокруг ней смеялась заразительно и звонко. «Что ж ты, паренечек, в штанах-то моешься?» Андрей с трудом стянул брюки и отшвырнул в сторону. Он не ощущал холода, разве что немела макушка, и руки теряли чувствительность. Он тер их песком, стоя под струей, смывал и снова тер. Потом вспомнил о ногах и, усевшись в прибывающую лужу между рельсами, начал мыть и драть песком ступни. Молодая заправщица, по пояс высунувшись из окна, дразнила сквозь смех. — Помойся, так приходи! Ой, приходи, милой! И та с ключом выглядывала из-за угла башни и кривовато, боязливо улыбалась. Должно, испуганный человек-то, полечить бы, свести. Андрей стоял под струей, и вода, разбиваясь о темя, превращалась в сверкающий на солнце купол. На какой-то миг он отвлекся, перетерпливая боль в гудящем затылке, и не услышал окрика. Струя вдруг ослабла, погас купол и залила глаза. Андрей утер лицо и увидел Бутенина. Тот стоял, широко расставив ноги, уже при револьвере и в начищенных сапогах. «Ой уж! Ой, грозный-то какой!» — подтрунивала над ним заправщица. Бутенин поднял одежду Андрея, помог отжать. От станции к водокачке полз паровоз, попыхивая и изгоняя людей с пути. Бутенин торопил. Андрей натянул мокрую одежду, привычно заложил руки за спину. «Вечерком-то приходите!» — веселилась опять заправщица. «Полечим! Ох, полечим!» «В другой раз!» — отозвался Бутенин. «На обратном пути!» Вслед полетел смех, волнующий и звонкий, как струя воды на солнце. Военный эшелон обещали только под утро, а в помещении вокзала было не протолкнуться. Сорванный с обжитых мест гражданской войной русский люд мело по земле, словно поземку в буранную ночь. Обнищавшие российские крестьяне подавались в Сибирь на золотые прииски, из Сибири в Россию возвращались те, кого унесло лихолетие за Урал. Голодные ехали менять добро на хлеб, хлеб везли, чтоб обменять на добро и прикрыть наготу. Великая нужда гнала людей с мешками по России. Они штурмовали поезда, набивались в вагоны, давили друг друга, хрипли от черной ругани, мерли от удушья и голода, говорили о политике, о судьбе, о стране, о вождях и катали на языках круглое, как шар, слово «свобода». А мимо зеленой улицы проносились полупустые личные поезда с охраной, с пулеметами на тормозных площадках и звездами на паровозном лбу. И эти скорые эшелоны, просекающие пространство России во все стороны света, были всего лишь частью великого хаотического движения народа с той лишь разницей, что в мягких вагонах суровые люди в полувоенном решали судьбу Отечества и того самого слова свобода.